Глава 8. Кристина Лисина. Спустя минуту в гостиную вбегают крепкие парни в форме охранников. Их ботинки и брючины тут же намокают в воде. «Да твою ж!» – тихо бормочет один. «Не выражайся при детях!» – угрожает второй. «Хозяйка, что ж ты тут натворила?» – удивляется охранник. «Ты давай, бабку подымай!» – командует второй. «А я осетров пойду искать. Чай не сдохнут, надеюсь. А то Игнат Романович всем!» – оборачивается он на меня. Бошки поотрывает. Не видели, в какую сторону они уплыли? Дети показывают в сторону коридора. Видимо, Игнат позвонил охране дома и приказал разобраться с ситуацией. «Бабушка жива?» – робко спрашиваю я. «Да жива! Что с ней будет?» – хмыкает охранник. «Ей уже 100 лет в обед. Еще столько же проживет!» «Люсьена Генриховна!» Треплет он ее по морщинистой щеке. «Люсье, тьфу ты, не дышит. Все, померла. Отмучилась». Стаскивает он с себя фуражку. «У меня все обрывается в груди. Господи, боже мой, бедная старушка. Мы даже познакомиться толком не успели. Она уже на том свете». «Вау, это что, труп?» Алиночка смотрит на Дениса испуганным взглядом. «Да, прикинь, Алинка, настоящий трупак!» Севшим голосом поясняет Денис. «Завтра в классе расскажем, все обалдеют!» «А если она ночью в зомби превратится? И как тебя покусает?» Алинка набрасывается на брата с щекоткой. Тот начинает визжать. И детвора улепетывает на второй этаж. С одной стороны, хорошо, что дети так отреагировали на смерть незнакомой бабушки, то есть не сильно приняли близко к сердцу и не испугались. С другой стороны, надо все же произвести работу над их эмпатией. Хотя что возьмешь с 8-летних сорванцов? Что теперь? Спрашиваю я у охранника, который куда-то звонит. Может, скорую вызвать? Поздно скорую. Тут катафалк надо. Но я пока бабку в подвал отнесу. Там прохладно. Пусть Игнат Романович сам решает, кого вызывать. Кристина Лисина. Игнат, я... Замолчи! Захлопни свой рот! «Скройся, чтобы я тебя вообще не видел!» – орёт Игнат, меча молнии из глаз. «Господи, женщина, у вас такой противный голос! Помолчите!» – закатывает глаза Диана, секретарша Игната, которая явилась в дом вместе с ним. Он приехал через полчаса после нашего разговора. Не один, а с Дианой. И еще с дюжиной уборщиц с тряпками и швабрами наперевес. «Ну вот видите, Игнат Романович, девочки все прибрали, все просохнет и станет, как было». Диана нежно берет Игната за предплечье и показывает ему проделанный фронт работ. И так мне не нравятся ее собственнические жесты и томные взгляды, которые она бросает в Медведского, что охота ее за черные длинные патлы оттаскать. «Осетров нашли?» – мрачно спрашивает он, чернее тучи. «Пока нет, Игнат Романович, но их обязательно найдут», – воркует высокая худая брюнетка. «Тьфу ты, аж смотреть противно. На меня, значит, наорал, хотя и не виновата, и тоже перенесла дикий стресс наравне со всеми. А ей позволяет себя лапать». «Где их найдут?» – ревет медведь. «Куда они могли уплыть?» «Воду всю откачали». «Ну, может, на брюхе уползли?» – отмахивается Диана. «Догонят». «На брюхе уползли?» – хмыкаю я. «Господи, женщина, опять вы!» Раздраженно и очень бесячье закатывает глаза секретарша. «Уйди!» – мрачно приказывает мне Игнат. «Игнат Романович, а по поводу вашей няни?» Звонила ее племянница, просила подождать и не предавать тетушку земле, пока она не приедет. Как ни в чем не бывало, продолжает ворковать Диана. «Откуда она должна приехать?» – мрачен Игнат. «Из Владивостока». «Почему приехать? Пусть прилетает на самолете». «У нее аэрофобия». «Чего?» «Летать боится», – вякую я свое мнение. «Женщина», – закатывает глаза в третий раз Диана, – «идите на базар, там спорьте». «Лиса, еще раз встрянешь, я в тебя встряну». Интересно, что он имеет в виду, но на всякий случай я покраснела. «В общем, племянница боится летать, поэтому взяла билеты на поезд», – возвращается к теме Диана. «И сколько ей на поезде тащиться?» 2 недели, – как ни в чем не бывало, – отвечает Диана. «Чего?» Одновременно задаем вопрос мы с Игнатом и переглядываемся. «Где я буду бедную Люсьену 2 недели держать?» «В морге?» Бесчувственно отвечает Диана. «Мою любимую няню, которую я всю жизнь мамой считал». Голос Игната срывается. Нет, он не плачет. Мужчинам это непозволительно. Но очень видно, как он убит горем. «Ну а где еще?» Не поймет Диана, у которой тоже, видимо, проблемы с эмпатией. Ночью дождь барабанит по крыше. Настоящий, осенний. Затяжной. В доме на первом этаже все парит в тумане. Игнат разжег камин, чтобы сырость от утреннего потопа высохла побыстрее. Осетров так и не нашли. Ума не приложу, куда они могли деться. Не уползли же на брюхе на самом деле, как предположила недалекая Диана. Дети притихли в своих комнатах. Они носились, пока не наткнулись на мрачного Игната. И не попрятались от него у себя. Я даже за уроки их не смогла усадить. Вот как-то совсем не до уроков сегодня было. Игнат мрачно сидит с чашкой кофе у камина. Один. Невероятно несчастный. Мне его так жалко, что подхожу и сажусь рядом. «Уйди!» «Игнат, я хотела попросить у тебя прощения». Искренне говорю я. «Я не думала, что так все произойдет». «Лиса, у меня сегодня няня умерла, и 2 сетра пропали. Скажешь, рыбы – фигня, но они у меня как домашние животные были. Столько лет со мной. Люсьена вообще всю жизнь вместо мамы мне была. Оставь меня, я видеть тебя не хочу». «Не уйти из дома?» – уточняю я. «Но если я столько несчастья принесла, то мне правда следует собрать детей и уйти». «Живи уже, раз заехала!» – раздраженно отвечает он. И в этот момент раздается звонок. «Ты кого-то ждешь?» – удивляюсь я. «Да», – мрачно подтверждает Игнат, – «эскортницу вызвал». «Кого?» «Должен же я расслабиться от сегодняшнего дурдома», – заявляет Игнат и, отдавая мне чашку, идет открывать дверь. «Сделай одолжение, запрись у себя в комнате и не мешай мне снимать напряжение с девушкой».